Личные границы и окружающие люди. Установка новых границ порождает самые разные чувства. Надеемся, что они в основном приятные, но помните, что тревоги и страхи неизбежны, и они могут мешать довести дело до конца. Перемены к лучшему. А временное чувство дискомфорта даже приносит пользу. Чем больше вы осознаете потребность в границах и чем чаще их устанавливаете, тем меньше тревожитесь. Постепенно вам станет легче. Помните, если ничего не менять, ничего и не изменится. Повторяйте это себе почаще. Мы часто беспокоимся, как наши решения повлияют на окружающих. Чувства и ожидания других людей — не повод отказываться от своих границ, но все же учитывайте последствия. И пусть ваши успехи вдохновят близких пересмотреть свои границы. Допустим, вы почувствовали негативную реакцию на свои границы. Она может нахлынуть на вас как волна, принести чувство вины и печаль, и вы захотите убрать границы по своей инициативе. В такой ситуации дайте близким послушать эту аудиокнигу, чтобы они поняли, что происходит. Перефразируя Дефо и поэта Джона Донна, никто из нас не остров в океане. Кажется, что границы отделяют нас от людей, скажем, удерживают друзей на расстоянии. Но это не так. Они помогают сохранить и улучшить отношения. Четкие границы ведут к здоровым отношениям, потому что партнеры играют на равных. Забота о себе заключается в получении помощи, поддержки и любви от окружающих в случае необходимости. У британцев принято при встрече обмениваться стандартными фразами «Как дела?», «Все хорошо». Считается, что просить о поддержке неприлично. Вспомните выражение «английский характер». Это национальная черта, достойна восхищения, но забота о себе подразумевает умение попросить о помощи и принять ее. В крепких отношениях с четкими границами, когда партнеры по очереди принимают и оказывают поддержку, есть все для счастья. Если вы обижены или эмоционально истощены, значит, ваши отношения негармоничны, а границы никуда не годятся. Или вы слишком полагаетесь на окружающих. Возможно, вам нравится это знакомое и приятное ощущение младенца на маминых ручках. Вы ждете, что другой человек установит границу и отгородится от вас, или установите свою, даже если временно окажетесь без поддержки. Временно, потому что новые границы окрепнут. Что вы хотите от близких? И что заставляет вас прогибаться или давать им больше, чем получать от них? Установка границ, какой бы трудной она ни была, самый подходящий способ начать заботиться о себе. И заметьте, одновременно снижается риск быть отвергнутым. А к этому вы, вероятно, уже привыкли и считаете нормой. Подходящий пример человека, у которого все удачно сложилось благодаря чужим границам, послушница Мария из фильма «Звуки музыки». Сначала ей не хотелось покидать монастырь, в котором она чувствовала себя защищенной, и становиться гувернанткой в семье фон Траппа. Позже она влюбилась в главу семьи, но не смогла установить границы и снова устремилась под крылышко настоятельницы. Но оказалось, что в монастыре не ждут ее возвращения. Марии предстояло найти свое место в жизни. А безоглядной покорности для этого недостаточно. Мать-настоятельница сказала: «Мария, эти стены не для того, чтобы отгородить нас от проблем. Их надо решать. Живи той жизнью, для которой родилась». Мария последовала совету и перестала руководствоваться в своих действиях импульсами испуганного внутреннего ребенка. Она вернулась в семью фон Траппа, чтобы построить новые отношения с позиции взрослого. Упражнение «Кризис минус драма». Жизнь полна драматических ситуаций. Достаточно вспомнить обычный день и всех, с кем вы общаетесь. Мы расскажем, как анализировать свои чувства и поведение, чтобы лучше понимать отношения, в которые вы вовлечены. Предлагаем рассмотреть сценарий, а вы запишите, как бы отреагировали вы и каких поступков ожидали бы от других. Представьте, что в разгар рабочего дня в офисе неожиданно отключают электричество. Какое из утверждений, точнее всего, описывает вашу реакцию? Первое. «Господи, сделайте же что-нибудь, у меня вся работа накрылась!» Второе. Ну вот, как всегда. Со мной такое постоянно случается. Третье. Без паники. Все под контролем. Я знаю, где находятся предохранительные пробки. Четвертое. Когда я выясню, кто виноват, они у меня попляшут. Пятое. Всем этим энергетическим компаниям наплевать на клиентов. Шестое. Ужасно болит голова. Надо пойти домой. Седьмое. Ничего страшного. Пересидим отключение в закусочной. Запишите, какие варианты больше всего подходят вам и окружающим. Реакции делятся на три типа. Преследователь, спасатель и жертва. Своим поведением люди пытаются вызвать у других определенную реакцию. Это обусловлено воспитанием и тем, как мы привыкли вести себя с другими, особенно чтобы получить от них желаемое, или дать им то, чего они от нас, по нашему мнению, ожидают. Например, номер 4 — это классическая реакция преследователя. Он стремится все контролировать и одновременно сваливает вину на других. Ответ 5 также типичен для преследователя. Третий, без паники, это реакция спасателя, который старается заботиться об окружающих. Внутри он, скорее всего, паникует не меньше, но вытесняет эмоции попытками решить проблему. Ответ номер 7 также характерен для спасателя. Обратите внимание на номер 6. У жертвы головная боль. Она ищет помощи, жалости, поддержки и вообще туго соображает. Ответы номер 1 и 2 тоже отражают роль жертвы. Какие номера соответствуют вашему поведению и поведению ваших знакомых? В жизни в любых ситуациях мы неосознанно переключаемся между ролями преследователя, спасателя и жертвы, пребывая в уверенности, что так и должно быть. Далее мы подробнее расскажем об этих ролях и о том, как разобраться в собственном поведении и в поступках окружающих. Мудрая женщина не хочет быть ничьим врагом. Мудрая женщина не будет ничьей жертвой. Майя Энджелоу.